Слова его о духовной близости с погибшей поэтессой меня не впечатляли. Особенно в свете того, что большинство стихов в сборнике были моими. Следовательно, и часть восторгов Вадима Аркадьевича я смело могла отнести на свой счет. Но, несмотря на мою предполагаемую духовность, секс я считала необходимой составляющей в отношениях мужчины и женщины, поэтому и задала свой следующий вопрос. Допустим, она существо, далекое от грешных мыслей, а ваш брат... Видите ли, он перенес очень тяжелую болезнь. Чувствовалось, что говорить Вадиму Аркадьевичу об этом неприятно. И, в общем, между ними могли быть только платонические отношения. А что вообще за человек ваш брат? Идеалист. Он хотел помогать всем и каждому. То, что судьба обошлась с ним сурово, лишь укрепило его в этом желании. Он не роптал и принял все как должное. Я думаю, он смог бы сделать много доброго, но... Он выдавал себя за священника? Не повторяйте этих глупостей. Он пытался донести до людей веру, живую веру. Церковь погрязла в бюрократизме. В общем, у него возникли неприятности. В конце концов, он оставил все свои идеи и попытался жить как обычный человек. Поэтому я и обрадовался, увидев Светлану в его доме. Должно же ему было когда-то повезти. Вы уверены, что между ними была нежная дружба? Может, что-нибудь еще? Что? К примеру, какие-то общие дела? Мне трудно представить, какие это могли быть дела, пожал он плечами. Светлана — человек творческий. Она искала выход из духовного тупика. Так что ничего удивительного, что судьба свела ее с Виктором. Тот, кто ищет, обретает. Вы не говорили с ним о ней даже после ее смерти? Нет, мы встречались, и я видел, что он страдает, но вопросов не задавал. Конечно, если бы он сам заговорил о ней. От кого вы узнали о гибели Светланы? Помилуйте, об этом говорил весь город. Писали во всех газетах и даже на телевидении. Чем сейчас занимается ваш брат? Работает консультантом в фирме «Илеон». Консультантом? Вам должно быть известно, что сейчас очень многие бизнесмены предпочитают иметь личного экстрасенса. Слышала об этом, правда, с трудом представляю. Вадим Аркадьевич пожал плечами. Вряд ли Виктора может устраивать такое положение дел. Я ведь говорил, он идеалист и хотел служить всему человечеству, но, по крайней мере, он получает хорошие деньги. Почему он не пошел работать в ваш центр, к примеру? Он прирожденный лидер, а здесь бабушки с болезнями, женщины с неразделенной любовью. Понимаете, свою работу надо любить, особенно такую, как наша. Иначе очень быстро можно скатиться до шарлатанства. «Бизнесмен, конечно, предпочтительнее бабушек», — кивнула я, «особенно за хорошую зарплату». «Я же вам сказал, он стал зарабатывать деньги, разочаровавшись во всем, во что верил. В конце концов, человеку надо на что-то жить». У Светланы я нашла энциклопедию черной магии. Кажется, эти вопросы ее очень интересовали. Он взглянул с удивлением. «Энциклопедию?» — переспросил он и невольно усмехнулся. «Черную магию вы считаете ерундой?» — быстро спросила я. «Я считаю, если человек обладает способностями, он должен использовать их во благо, и только во благо». «Ваш брат к этому относится так же?» «Конечно. Вы верите, что, проведя определенный ритуал, человек может добиться желаемого? К примеру, если воткнуть иглу в сердце куклы, которую ты называешь именем своего врага, ты вызовешь его смерть. Вы верите в это?» «Я нет. Но если узнаю, что такие случаи были, не стану отмахиваться и называть это ерундой. Мы только-только начали изучение тайных знаний, слишком долго считая суеверием все, что противоречило общепринятой логике, воспитанию. Отрицать все то, что выходит за рамки обыденного, гораздо проще, чем допустить, что в мире есть и такое, чего нельзя пощупать руками, постичь с помощью формальной логики. Светлану особенно интересовал культ Вуду. Об этом мне рассказала журналистка, ее коллега. Светлана встречалась с профессором Сергеевым. Вы, наверное, слышали о нем. Признаться, вы меня удивили. Впрочем, экзотические культы притягивают». Если я вам скажу, что ее интерес возник не просто так, и кто-то в нашем городе практикует... «Вуду?» — усмехнулся Вадим Аркадьевич. «Чепуха! Если только кто-то просто развлекается, желая привнести в свою жизнь нечто таинственное, необычное. Надо родиться на Гаити, всосать это все с молоком матери. Невозможно целую культуру взять и перенести за 1000 километров по своему желанию. Надо верить. Без этого и заклинания не сработают. Они будут бессмысленным набором слов. Надо, чтобы каждое слово находило отклик в душе. Вы сами не можете объяснить причину, но душа отзывается. В противном случае все обряды будут нелепой игрой. Однако в своих играх человек может зайти очень далеко. Вздохнула я, достала фотографию и положила ее перед Вадимом Аркадьевичем. Он посмотрел, потом нахмурился и стал разглядывать ее очень внимательно. «Тут ведь не фотомонтаж?» — наконец спросил он. Я покачала головой, а он вздохнул. «Невероятно! Где вы это взяли?» «Не могу ответить на ваш вопрос, так как обещала хранить тайну. И какое отношение это может иметь к культу Вуду? По-моему, просто надругательство над здравым смыслом и вообще над всем, что свято для людей». Он был искренне возмущен. «А если какой-то ритуал?» «Чепуха! Мы долгое время жили на Кубе. У нас была няня-негритянка, ее считали колдуньей. Собственно, она и привила нам интерес к тайным знаниям». «Вам?» — насторожилась я. «Нам, мне и Виктору. Он тогда жил с нами, так сложились обстоятельства. Так вот, она много нам рассказывала о древних верованиях. Можете не сомневаться, большинство из бытующих представлений о Вуду не выдерживают никакой критики. Просто страшилки, которыми пугают детей». «Ничего подобного этому?» — он ткнул пальцем в фотографию. «Там просто быть не может. Если не верите мне, обратитесь к специалисту». «А если человек искренне верит, если он убедил себя, что верит, и проделывает вот такое?» — он вернул фотографию. «Уберите, ради Бога, так можно окончательно разочароваться в человечестве». Я положила фотографию в сумочку. Оставался еще вопрос, который очень меня интересовал. «После нашей предыдущей встречи вы сразу отправились к брату», — сказала я с улыбкой. В лице Вадима Аркадьевича наметилось смятение. «Вы что, следили за мной?» Я развела руками, а он усмехнулся. «Надо же! Ну почему?» «Надеялась, что у вас есть разгадка», — дипломатично ответила я. «Вы подумали, что я могу что-то утаить от следствия? Вы совсем меня не знаете. Я поехал к брату, потому что ждал от него помощи. Я хочу расширить центр. Помещение мы снимаем, арендная плата очень высока, а мне предложили купить офис на Николаевском проспекте. Впрочем, детали вас вряд ли интересуют. Я хотел поговорить с братом. Всей суммы у меня нет в наличии, а здание принадлежит человеку, у которого он работает. Я звонил Виктору несколько раз, спросил о встрече, но он был занят. А когда он сам позвонил и предложил встретиться, я сразу же поехал». «Обо мне вы говорили?» «Да», — ответил Вадим Аркадьевич, чуть помедлив. «Я был поражен вашим сходством со Светланой и рассказал брату». «Как он к вашим словам отнесся?» «Заинтересовался, конечно. Предположил, что вы родственницы. Вот и все». «Возможно, ваше появление заинтересовало его даже больше, чем он хотел показать. Но ведь он не рассказывал мне о знакомстве со Светланой. И слишком большой его интерес, как он мог подумать, показался бы мне странным. У вас не было ощущения, что он испуган или насторожен?» «Подождите», — нахмурился Вадим Аркадьевич. «Вы что, подозреваете моего брата? Это все его внешность». Продолжил со вздохом. «Точно не со мной разговаривал, а думал вслух. У него лицо классического злодея из комиксов. На самом деле он исключительно порядочный человек». «Спасибо», — сказала я, поднимаясь. «Вы мне очень помогли». «Вы серьезно говорите?» «Конечно». Я простилась и покинула кабинет. Ковалев тосковал в уголке, листал какой-то журнал. Я собиралась заплатить за консультацию, но вышедший следом за мной Вадим Аркадьевич сказал, что это совершенно излишне. «Ну, что?» — задал мне вопрос, с трудом сдерживавший нетерпение Ковалев, как только мы вышли из центра. Нет повести печальнее на свете, чем повесть о Ромео и Джульетте. «Всыпать бы тебе как следует», — разозлился Ковалев. «За что? За любовь к Шекспиру? За вечные издевки. Мы и знакомы-то всего ничего, а уже вечные. О чем вы так долго говорили?» «О Светке, естественно. Он был в нее влюблен. Она писала хорошие стихи, а он поклонник поэзии. Кстати, Авдотьев — его брат, двоюродный. Оба в детстве жили на Кубе. Если память мне не изменяет, это совсем рядом с Гаити. Очень может быть, что кто-то там еще и поколдовывает, хотя вождь и учитель наверняка запретил своим чадам суеверие. Идейные вожди не жалуют опиум для народа». Я коротко пересказала Ковалеву наш разговор с Вадимом Аркадьевичем, для удобства затащив участкового в кафе. Прежде всего следовало подкрепиться, да и разговор за столиком казался мне приятнее, чем в машине. Уж очень я увлекалась и забывала смотреть на дорогу. Алексей Дмитриевич кушал с аппетитом, смотрел серьезно и время от времени кивал. «Фирма или он?» — задал он вопрос. «Это собственность господина Ярового». «Точно?» — откладывая вилку в сторону, спросила я. «Конечно, меня туда звали в охрану». «Так», — пробормотала я, — «смотри, что у нас есть. У господина Ярового не лады с вице-губернатором, теперь уже покойным. Еще у него имеется личный экстрасенс. Возможно, тот предпринимает кое-какие шаги, дабы сгладить дурное влияние вице-губернатора на бизнес господина Ярового». «Яровой бандит», — безапелляционно изрек Ковалев. «Посадить его возможным пока не представляется, но, по сути, он ничуть не лучше того же Меченого. Вас, офицер, говорит зависть к его деньгам. С грошовой зарплатой незабвенные слова основоположника особенно ласкают слух». «Это какие?» «В основе каждого большого состояния лежит преступление», — процитировала я. «В самую точку», — кивнул Ковалев. «Плевать мне на его деньги. Я не о том, на какой он тачке ездит, а о том, что он за человек. А Яровой не человек, а гнида. Скупал предприятия за бесценок, предварительно их разоряя. В наглую, с помощью своих дружков из администрации, таких же гнид. Если хочешь знать, так Меченый у меня симпатии больше вызывает. Тот хоть башкой рисковал, а этот чем? Ну, еще не вечер. Глядишь, найдется добрый человек, и несправедливость ее исправит. Чего ты смотришь? Я, как и ты, гнид не жалую, но сейчас не об этом. Допустим, Яровой бандит по натуре, а бандитские разборки заканчиваются стрельбой. Но здесь у нас в качестве его противника вице-губернатор. Конечно, его при случае можно за милую душу, но... чревато. Следствие, то да сё. Опять же, граждане не дураки и сообразят, кто кому на больную мозоль наступил. Ты хочешь сказать, что кукла с иголкой в сердце предпочтительнее? Точнее, сердечный приступ? Конечно, порадовалась я догадливости спутника. По-твоему, Яровой такой идиот, чтобы в это поверить? Люди — загадочные существа. Допустим, Авдотьев убедил его, что может устранить врага, прибегнув к магии. Скорее я поверю, что вице-губернатору яда сыпанули. И такую возможность я не отрицаю, — дипломатично согласилась я. Куколка не сработала, и тогда господин Гусельников приглашает вице-губернатора в ресторан, который принадлежит все тому же Яровому, и где господин Авдотьев наверняка чувствует себя вольготно. Есть яды, следы которых в организме через несколько дней обнаружить уже невозможно. Есть, только их надо где-то взять. Совершенно верно. Вещество, которое было в шприце, тоже в аптеке не продается. А здесь еще великий маг и волшебник, и он вполне мог открыть свою мини-лабораторию на деньги Ярового. Деньги у того, поди, немалые? Немалые. Вот. Умело разыгрывая эту карту, господин Авдотьев может жить припеваючи. «Отличная версия, никаких возражений», — кивнул Ковалев. «Только надо доказать, что Авдотьев ко всему происходящему причастен. Это раз. Но, по словам Вадима Аркадьевича, его кандидатура в злодеи совершенно не годится. Это два. И три. Скажи на милость, при чем здесь кладбищенские трупы с отрезанными головами, а главное — убийство?» «Вот так, взял и все испортил», — обиделась я. «Первая заповедь сыщика — не увлекаться», — напомнил Ковалев. «А вторая — проверять факты по нескольку раз». «Ужас какой-то, а третьей даже не спрашиваю. Допустим, Авдотьев умело пудрит мозги не только Яровому, но и своему брату. Прекраснодушный идеалист не пойдет в подручные к бандиту». «Передергиваешь. Не в подручные, а в экстрасенсы. И не к бандиту, а к бизнесмену. Не знаю, чем экстрасенсы должны заниматься, но ясно, что в их обязанности мочить граждан не входит. Может, он ему даже наставление читает, чтобы заблудшая овца окончательно не сгинула». Я с неодобрением взглянула на Алексея Дмитриевича, но вынуждена была признать, что он прав. «Он хотел помогать человечеству. Звучит отлично. Каждый день кто-то из наших политиков готов сказать о себе то же самое. А что они на самом деле вытворяют, объяснять ни к чему. Парню не везло, и у него был повод всерьез разозлиться. Одно то, что он импотент, говорит о многом. Баб уж точно должен ненавидеть». «Не согласен. Вынужденное воздержание помогает всецело сосредоточиться на духовном. Монахи и отшельники не приемлют секса, так что он может благодарить судьбу за такой подарок. Нет соблазна, не надо тратить силы на борьбу с ним». «Как-то вы, офицер, с большим знанием дела об этом говорите», — нахмурилась я. «Иди к черту», — отмахнулся Ковалев и неожиданно покраснел. «Нет, серьезно, у тебя бывают соблазны?» — начала приставать я. «Еще какие? А сейчас?» «Ага, дать бы тебе по шее. Возможно, так и будет, но пока борюсь». «Ты грубый человек, но мне нравишься. Допустим, наши мнения по поводу отношения Авдотьева к женщинам разделились. Но ты не будешь отрицать, что проблемы у парня налицо. И он вполне мог здорово рассердиться, то есть из идеалиста превратиться в человека, который готов напакостить ближнему». «Не буду», — кивнул Алексей Дмитриевич. «Но даже его предполагаемая озлобленность не объясняет, с какой стати ему уродовать покойников. Ты считаешь, он устраивал показательные выступления для Ярового?» Я задумалась. Несмотря на абсурдность, тут что-то есть. Не обязательно верить самому. Главное, чтобы поверили другие. И если это какой-то ритуал... Вот что, поехали к профессору Сергееву». «Кто такой?» «Один чудак. Ходячая энциклопедия колдовства и магии. Черт, номера телефона с собой нет. Придется звонить Лилии».